И когда Кизим повернулся к ней, она поняла, что не сможет убежать, не сможет скрыться от наведенного на нее оружия, и замерла, подставляя себя под его пулю. Он заколебался на одно мгновение. Каким бы закоренелым негодяем он ни был, убить дочь своего земляка, своего родича, было и для него невыносимо трудно. Но он все-таки решился. Иначе и Рада могла его выдать. Речь шла о его собственной судьбе. И в этот момент раздался крик Стольникова. «Ложись!» — кричал он ей изо всех сил. «Падай на землю!» Она по-прежнему ничего не понимала. А Кизим был уже готов стрелять, но он упустил драгоценные мгновения. И в тот момент, когда он окончательно решился, Стольников закричал уже, обращаясь к нему. «Стой! Стой, сукин сын!» И Рада видела, как Кизим выстрелил, и Стольников снова упал. Теперь она не сомневалась, что он убит. Она побежала в сторону автобусной стоянки. Вокруг мчались прохожие, напуганные стрельбой. Со стороны станции метро спешили сотрудники милиции. Но Кизим успел сесть в машину и уехать. Видя, как он отъезжает, она набралась храбрости и снова сделала несколько шагов к машине Стольникова. Она видела, как к лежавшему около автомобиля Стольникову подбежали милиционеры и наставили на него свои пистолеты. Значит, он жив. Она замерла, боясь в это поверить, и увидела, что он поднял голову и что-то сказал милиционерам. Значит, все-таки жив. Обрадованно подумала она. Значит, его не убили. Но подойти ближе она так и не решилась. Она видела, как Стольникова увезли в милицейском автомобиле. Он был весь в крови, но милиционеры, ругаясь, все-таки втолкнули его на заднее сиденье. Они, видимо, считали, что он такой же бандит, как и все остальные, и с ним не нужно особенно церемониться. Когда все разъехались, она подошла ближе, прислушиваясь к разговорам случайных свидетелей, гадавших, из-за чего могла случиться такая стрельба в городе. Но долго находиться здесь было невозможно, так как стали подъезжать новые автомобили с сотрудниками милиции. И Рада решила, что ей лучше не оставаться здесь, так как кто-то мог вспомнить, что перестрелка началась из-за девушки. Опять вставала проблема, куда ей идти и что делать. Шел уже третий день ее пребывания в Москве. Но теперь ей было почему-то легче. Она смогла выстоять эти три дня. Смогла продержаться, не имея денег, без знакомых. Она чувствовала даже некоторую гордость. Теперь она знала, что в этом городе у нее есть друг, рискнувший ради нее своей жизнью. Теперь она знала, что Слава Стольников стал вторым человеком, подставившим из-за нее себя под пули. Первой была Светлана Михайловна, погибшая на даче, но не пропустившая к ней бандитов. И теперь и Рада уже не так боялась этого города и его людей, а встречи с врачом, который отвез ее на свою дачу, со стариком-ювелиром, который оставил ее у себя дома, со студентом, который помог ей просто так, и имени которого она даже не узнала, даже с художником, который хоть и приставал к ней, но делал это скорее в силу собственных привычек, чем из желания обидеть, еще больше укрепили ее уверенность в себе. Девушка начала понимать, что все разговоры о жестокости русских, об их ненависти к чеченцам, не совсем соответствуют действительности. Русские были разные, как и чеченцы. Среди них встречались бандиты, которые напали на дачу ее отца, и такие, как помогший ей студент. Среди чеченцев могли оказаться предатели, вроде Кизима, и герои, как ее дядя, брат ее матери, которым она гордилась. Люди были разными. Этот вывод она сделала для себя во время своих скитаний по городу, осознавая, что человечество не делится на христиан и мусульман, русских и чеченцев. Существует лишь грань между порядочными и непорядочными людьми, переступить которую очень легко. И Рада подумала, что ей обязательно нужно найти Стольникова и рассказать ему о своих похождениях. Она не знала, отпустят его или нет, но решила, что когда-нибудь она ему все расскажет.